Глава 9. Время прошло, мировая война закончилась. Яков раздумывал, не скрыть ли это от Сальваторе, но в конце концов сжалился и рассказал. Итальянец тяжело задышал, сказал: «Я пойду пройдусь немного», и через час вернулся и заявил, что хочет остаться. «Я думал, что ты захочешь вернуться домой, в свою калабрийскую деревню», — сказал Яков. «Тот, у кого отец и мать уже умерли, жена не ждет и детей никогда не будет, не обязан возвращаться никуда», — сказал Сальваторе. «Здесь меня называют Менаше, я чиню вещи и лечу раны, и варю, и шью, и убираю, и танцую. А сейчас, Шейнфельд, за дело!» С концом войны в деревню вернулись парни, которые пошли добровольцами в британскую армию. Они принесли с собой новые привычки, пили пиво, пели английские песни и рассказывали о тоске и чужбине. То и дело к ним в гости заявлялись армейские дружки, и вот так однажды появился тут и парень из Иерусалима, Мейер Клебанов. В тот день Одет был в поездке, Юдит варила на кухне, Моше работал на складе кормов, а Номи сидела на крыше коровника и заменяла попорченные черепицы. Когда она выпрямилась, чтобы отереть лоб, солнце на миг отразилось от корпуса шедшей вдали легковой машины, и тут же из-за ее движения погасло, как будто там, вдали, открылся и тотчас закрылся чей-то сверкающий глаз. В те времена машины в долине появлялись не так уж часто, и Номи следила за ней, пока не увидела, что легковушка остановилась возле старого здания полиции на главной дороге за полями. Маленькая черная точка отделилась от машины и двинулась прямиком через их поле, и Номи все смотрела на нее и еще не знала, что через четверть часа эта точка войдет с поля во двор, а через несколько месяцев женится на ней и заберет с собой в Иерусалим. Издали она не могла даже различить, то ли это точка мужчина, то ли точка женщина. Маленькая фигурка прошла краем соргового поля, потом миновала строй старых грейпфрутов в апельсиновой роще Завади, медленно пересекла русло, постепенно приближаясь и все более укрупняясь в размерах, и, наконец, превратилась в молодого человека, имя которого еще не было известно, но облик уже угадывался, а походка выглядела все более легкой и свободной. Хотя Номи не могла пока услышать, но что-то в этой походке намекало, что парень свистит, и теперь она уже понимала, что путь, которым он движется, ведет его прямиком к ним во двор. И действительно, вскоре послышалось слабое, постепенно усиливающееся посвистывание, и Номи узнала одну из тех солдатских песен, что принесли с собой вернувшиеся с войны. Когда он был уже достаточно близко, Номи увидела парня лет 27, густые гладкие волосы которого были по-городскому расчесаны на прямой пробор, кожа казалась нежной и светлой, черты лица не очень красивые, но и не уродливые, а складка на брюках цвета хаки острая и прямая. «Ты кого-то ищешь?» — окликнула она, когда он проходил мимо коровника. Свист оборвался, взгляд поискал вокруг. Его туфли на рифленой подошве были начищены до блеска и сверкали даже сквозь полевую пыль. «Это частный двор», — пояснила Номи. Теперь незнакомец наконец догадался, что слова доносятся с крыши, и поднял глаза. «Извините», — сказал он. «Я ищу Либерманов». У него был приятный баритон, и слова он произносил отчетливо. Пронесся порыв ветра, и руки Номи торопливо прижали платье к бедрам. «Со двора на улицу, налево, шестой дом отсюда». «Спасибо», — сказал парень, но, сделав несколько шагов, остановился, повернулся и спросил: «Когда ты сойдешь оттуда?» «Позже». «Я бы поднялся к тебе, но я боюсь высоты». «Тогда тебе и вправду лучше остаться внизу». «Как тебя зовут?» «Эстер Гринфельд», — ответила Номи. Парень вытащил из кармана блокнот и авторучку, нацарапал что-то, вырвал листок, положил его на землю, придавив его камешком, чтобы не улетел, и выпрямился. «Налево, шестой двор отсюда. Либерманы», — сказал и ушел. Оба они знали, что она не удержится и спустится с крыши посмотреть, что он там написал, и оба знали, что она будет дожидаться, пока он выйдет со двора и скроется за поворотом, чтобы он не увидел, как она спрыгивает с крыши на кучу соломы и торопится к записке. «Жаль, что Эстер Гринфельд получит все те письма, которые я пошлю тебе», — было написано на листке. Через 2 часа, когда парень вернулся, снова вошел во двор и в поисках Номи обошел коровник, все время глядя наверх, Номи вновь окликнула его. «Сейчас я здесь!» Она уже кончила менять черепицы и теперь сидела в старой тарзаньей хижине Одеда, подкрепляясь гранатами. Эвкалиптовые ветки скрывали ее. Сквозь листья она видела, как он подходит к огромному стволу, обходит его вокруг и поднимает взгляд. «Ты когда-нибудь спускаешься на землю?» И тут из коровника появилась Юдит и гневно спросила, кого он тут ищет. «Эстер Гринфельд». «Здесь нет никакой Эстер Гринфельд. И во всей деревне нет никакой Эстер Гринфельд. Иди поищи себе Эстер Гринфельд в каком-нибудь другом месте». Номи удивилась ее каменному тону, потому что обычно Юдит была приветлива к проходившим и всегда предлагала им воды. «Ты слышала? Здесь нет никакой Эстер Гринфельд!» — крикнул парень вверх громко и весело. «Ты Номи Рабинович! Я спросил у либерманов, кто эта девушка в шестом дворе справа, и они мне все рассказали. Ты Номи Рабинович, и я буду тебе писать!» С этими словами он пошел к выходу, а Юдит шла следом за ним, словно выталкивая его со двора глазами, и резко отирала руками передник, как будто готовилась к сражению. «Я вернусь!» — крикнул парень. «Меня зовут Мейер Клебанов, и я вернусь!» И весь долгий обратный путь к главной дороге он проделал, пятясь, словно таща за собой невидимую и неразрывную паутинку, и все размахивал руками, посылая воздушные поцелуи, и поцелуи эти, и сами руки все удалялись и уменьшались в размерах, пока не стянулись снова в черную точку, что пересекла Вади и стала уходить вдоль строя старых грейпфрутов, а потом по краю соргового поля и так до самой дороги, где была проглочена 3-часовым автобусом. Через 2 дня из Иерусалима пришло первое письмо, открывшее долгий, голубой и непрекращающийся поток продолговатых конвертов. В деревне начали поговаривать, что у Номи Рабинович есть парень в Иерусалиме, а через несколько недель Мейер вернулся и пришел с визитом. Одет и на этот раз был в отъезде, а Юдит, раздраженная и враждебно, сказала: «Этот парень не для тебя, Номенька», и не позволила пригласить его в дом. Номи вынесла Мейеру и себе еду во двор, и они вдвоем ели в тени эвкалипта. «Ну и характерец у твоей матери», — сказал Мейер. «Характер у нее действительно тот еще», — сказала Номи, — «но она мне не мать». Мейер с наслаждением продолжил еду и не стал задавать лишних вопросов. Потом Номи проводила его до главной дороги и поцеловала под пыльной казуариной. «И ровно через минуту я вернулся из Тель-Авива на своей цистерне», — причитал Одет. «И на другой стороне дороги увидел какого-то парня, который ловил попутку. Но Номи там уже не было, и я не разобрался, что к чему. Вот что может сделать 1 минута!»